Ночь темна и бури рокотанья нарушает тишины покой, слышен плач и горькое рыдание. Это плачет верный народ мой, слышен плач и горькое рыдание. Это плачет верный народ мой. И с мольбою с берега чужого смерть.